и холм, тот холм. Его вывела из себя девочка, продавала вечернюю газету, он брезгливо отмахнулся. Она шепнула, как заговорщик: «Я знаю, у меня сестренка». Он дал ей монету и случайно увидел на листе дату, не выдержал, улыбнулся: 14 июля. Может быть, поэтому немцы дули в трубы? И никто не помнит, что сегодня праздник. Стоят в очереди за молоком, пугливо прячутся в подворотнях. Париж взял Бастилию. Он увидел ночь, карусель с голубым слоном, каштан, фонарики. Где теперь Жанет? Неужели она бродит по этому проклятому городу, не узнает знакомые дома, вместо друзей встречает серо-зеленых? Или уехала, спаслась? Но куда можно уехать от такого горя, где спастись? Обманутой дано мне умереть. Тогда это были слова рекламы. Никто не хотел понять, что ночью кричит одинокая женщина, что с ней кричит Франция, мертвая в дорожной пыли, в крови. Он говорил это себе, уже взобравшись в свою мастерскую, стоя у окна. Улица Шерш-Миди. По ней идут немецкие солдаты. Жозефина сегодня сказала: «Открой ресторан, нужно жить». Она поглядела на Андре униженно, как будто он ее оскорбил своим молчанием. Да, она будет варить рагу для немцев. Сапожник будет им набивать подметки. Цветочница умрет. Придет другая и протянет букетик тому с моноклем. Улица как Париж. Никому не дано выйти из этого круга. Нет, выход есть. Можно повеситься на этом крюке. И Андре больше не мог отвести глаз от черного значка на серой стене. Он застеснялся, услышав, что стучат в дверь, как будто его накрыли на чем-то недозволенном, и только подойдя к двери, подумал, кто это может быть, если они... И не додумал. В мастерскую вошел немец. Увидев серо-зеленую шинель, Андре улыбнулся. «В общем, так лучше. Можете меня вести, вещей с собой не возьму». «Вы меня не узнали? Я жил у госпожи Коат. Мне очень нравились ваши пейзажи. Мы с вами познакомились в кафе «Курящая собака».» Немец хотел обязательно поздороваться, но Андре не подал руки. «Помню, вы занимались рыбами. Это называется... забыл слово». «Ихтиолог?» «Да, кажется, так. И вы мне сказали, что Париж будет уничтожен. Наверное, вы занимались у нас не рыбами, а шпионажем. Знали все тайны берлинского двора. Ну что, вы довольны? Париж вы, правда, не уничтожили. Нужно вам где-нибудь стоять, вот и выбрали город». Андре подошел вплотную к немцу. «Вы думаете, что вы взяли Париж?» «Глупости, сударь! Больная фантазия! Париж ушел!» «Вы скажете, возвращаются?» «Не отрицаю. Жозефина ресторан открыла, возвращаются люди, а не Париж. Париж не вернется, его сейчас нет нигде. И довольно разговоров. Ведите меня». «Куда?» «Не знаю, вам видней». «Комендатуру, к стенке, в яму, черт вас побери!» Немец молчал. Андре продолжал ругаться. Наконец немец сказал: «Почему вы меня обижаете?» «Вас нельзя обидеть. У вас танки, раз, бомбардировщики, два, пулеметы, три, автоматы, четыре, и ваша тупая голова, пять. А что у меня? Вот этот крюк. Ведите меня. Или я вас задушу. Мне некуда вас вести. Я даже не знаю, зачем я к вам пришел». Очевидно, вспомнил и потянуло. «Сегодня лейтенант мне сказал, что я плохой немец. Странно, может быть, завтра меня расстреляют. Вот как?» В голосе Андре не было ни удивления, ни сочувствия. Он раздосадованный пожал плечами. Он ждал смерти. а вместо нее оказался ихтиолог.